Юрий Герман. Здравствуйте, Мария Николаевна. Повесть. Журнал «Звезда», 1980 год, номер 5. В 1946 году отец мой Юрий Павлович Герман начал писать роман о войне, севере и летчиках. Большую часть войны он провел на Северном флоте среди летчиков и моряков, он их знал и любил. Героем романа был командир тяжелого бомбардировщика, старший лейтенант, оказавшийся в сложных обстоятельствах войны. Было написано несколько сильных, на мой взгляд, глав, но вскоре роман этот отец писать бросил. Интересно, что некоторые герои повестей «Здравствуйте, Мария Николаевна» и подполковник медицинской службы как эпизодические персонажи возникают на страницах этого романа. Иногда у них другие фамилии, но это именно эти персонажи. Их не спутаешь. В 1947 году отец пишет эту повесть, но потом по каким-то причинам откладывает ее и берется за подполковника медицинской службы. После напечатания подполковника ни к повести, ни к роману отец больше не возвращается. Таким образом, повесть «Здравствуйте, Мария Николаевна» так и осталась не совсем готовой к печати. К 70-летию отца, 70 лет ему исполнилось бы в апреле этого года, я взял на себя смелость и подготовил эту повесть к напечатанию. Алексей Герман. Глава первая. Спустя несколько дней. «Чего долго не шли?» — спросила у Шуры уборщица Киля. «Тут клиентов навалило. Не продохнуть. Штурмовики из бани заехали. Большое неудовольствие выразили. Хотели в жалобную книгу писать, да я не позволила. Обязательно всем в книгу надо писать». «Очередь», — сказала Шура. Майор Махоркин сел в кресло, пригладил отросшие волосы и попросил подстричь его. «Пеньюар», — громко приказала Шура. «Ну, а дальше?» — спросил Калугин, становясь рядом с креслом, в которое сел Махоркин. Пока Шура стригла, Махоркин рассказывал про Ленинград. Он говорил негромко, будничным голосом, но немножко как бы хвастая. «Еще бы! Сколько всего повидал! Кок из салона!» Богомолов и воздушный стрелок Пялицын напряженно слушали. Сафарычев тоже слушал, вытянув вперед шею, блестя агатовыми зрачками. Всем было интересно. «Большие изменения», — говорил Махоркин, — «огромнейшие. Сажусь в экспресс «Красная стрела» и еду. Белье тебе великолепное, одеяло, пожалуйста, буфет имеется, пиво там или бутерброд, сделайте ваше одолжение. Ну и город сам, ничего нельзя сказать, полный порядочек. А раньше летал, и истребки меня до самого аэродрома сопровождали. Опять возьмем вопросы городского транспорта». И он рассказал, как раньше в блокаду не ходили в Ленинграде ни автобусы, ни троллейбусы, ни трамваи. Странно было представить себе Ленинград таким затихшим. И голод, какой был там в то время, когда туда прилетел Махоркин, тоже невозможно было себе представить. «Что делают?» — сказал Сафарычев. «Что только делают. Культурнейший город, университетские, академии какие. Я там в Эрмитаже был, рыцарский зал смотрел, феодальные времена. На вышке Исаакиевского собора был, в музее почтовом был». «Почему почтовом?» — спросил Калугин. «Шел мимо, увидел вывеску, почему, думаю, не зайти. Немного пополнил свой багаж тоже. И подумать, что по такому городу они обстрел вели». «Помолчи, Сафарчик», — сказал Калугин. «Вечно ты воспламеняешься». «Что вы этим хотите сказать?» — спросил Сафарычев. «Может быть, вы этим хотите сказать, что я тут воспламеняюсь, а в бою стесняюсь? Вы это хотите сказать?» Сафарычев был обидчивым и обижался даже на Калугина, которого любил без памяти. «Тяжелый у вас характер», — сказал ему Калугин. «Помолчите, пожалуйста, дайте майора послушать».